Предлагаем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о мирном устроении души. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Преподобный Серафим Саровский сказал такие слова. «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». Как добиться, чтобы в душе был мир? Этот мир может дать только один Господь. И когда он увидит, что человек стремится к миру, учится смирению, послушанию, человек стремится, чтобы ни с кем не ругаться, не обижаться, никому скверно слово колкое не говорить, когда постепенно он извергает в себя всякую нечистоту и грязь через таинство исповеди, то Господь дает ему душевный мир. И все христиане, которые исповедуются в грехах, причащаются, они чувствуют в душе мир. Но есть такие, которые имеют этот мир в душе и не дорожат этим миром, и по старой привычке могут ближнего оскорбить, обидеть, возмутиться, и сразу же теряется этот духовный мир. Если человек постоянно шумит, беснуется, ругается, его в Царство Небесное поселить, ни грамма он не изменится, он точно таким же будет. Человека, который не работает над собой, взять его, завернуть в плащаницу Христова и положить на гроб Господень, и святым миром поливать его, и благодатный огонь будет сходить на него. Но если он внутренне испорчен и не хочет исправиться, какой он был, таким останется. И вот такого человека в рай поселить, то же самое будет беснование. Ведь те люди, которые сейчас переходят в тот мир душой, ведь вот какая она была здесь, скверная, гадкая, злоречивая, готова всех пожрать, она точно такая же будет в том мире. Изменение должно произойти здесь на земле. Все в себе надо исторгнуть. Всякие обиды, подозрения, раздражения. А для того, чтобы дьявола не слушать, который с нашим умом беседует, наш ум, он бесплотный, и злой дух бесплотный, он постоянно с нашим умом играет. А мы думаем, что какие мы умные, какие мы талантливые, как мы все подмечаем за ближним. И от этого начинаем бесноваться, принимая демонические внушения. Нам Господь оружие много дал. Нам дьявол внушает что-то нескверное. Открывай Евангелие, читай, псалтирь. Демон сразу уйдет, мигом. Молитва Иисусова. И она лестничник говорит, бей врагов супостатов именем Христом. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Пост, молитва, столько всего, вода святая. Все мигом изгоняет. Ведь можно и глаза крестить во имя Отца и Сына Святаго Духа, и уши крестить во имя Отца и Сына Святаго Духа, чтобы бес не подходил к нам. Себя синить крестом, он мигом отлетает. Не принимать эти демонические внушения никакие против ближнего. Как узнать, что пришли мысли от Бога или от дьявола. Да все очень и очень просто. Когда от Бога мысли идут, в душе тишина, мир, покой. И человек начинает меняться в жизни, начинает добро делать. А если пришли у нас мысли под видом справедливости, под видом правды, но внутри нас возмущение, это 100% от дьявола. От Бога возмущения никогда не бывает. Как у нас внутри произошло возмущение, сразу рот надо закрыть и убежать, чтобы не совершить никакого греха. Не думать, что это трудно. Да просто закрыть рот. А если у кого язык злой, возьмите любой камень, в рот положите, чтобы язык наш не дергался. Можно мигом отстать от этого. Все очень просто. Трудно? Приди покайся, Бог дает этот мир. И этот мир начинать надо с утра. Прям как проснулись, сразу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Матерь Божия, благодарю за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Ангел-хранитель мой, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Когда начнем сразу к Богу обращаться, тут и Матерь Божия нас будет сохранять, и Господь благодати нас будет хранить, и ангел Господь будет молиться за нас, и все святые будут молиться за нас, и демоны отойдут мигом от нас. Все с молитвой, молитвой с утра, прям начинать надо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Прям вслух читать и читать. Вот эти первые минуты надо завоевать. И когда мы утром прочитаем раз 500 молитв Иисусову, то весь день будем читать и читать и читать. А кто молитву читает Иисусову, демоны даже не могут смотреть на этого человека, не говоря о том, чтобы подойти к нему. И вот через молитву, через Слово Божие, через добрые дела человек приобретает душевный мир. И вот тот человек, который достиг душевного мира, у него скорби со всех сторон, поношения и болезни, но в душе у него мир. Мир Христов сохраняется. И вот эти все бедствия, все нападения вражьи со всех сторон человек никогда не обращает внимания. Гордая душа, сластолюбивая, упрямая, ее трогать нельзя. Если ее чуть кто-то ущемил в чем-то, или о ней сказал что-то нехорошее, даже справедливо, она возмущается, она недовольна, бунтует, как лошадь необъезженная. Когда ее запрягают в телегу, она хочет выбить все, выскочить, или седока сбросить себя. Вот такая душа, гордая, самолюбивая. Такие люди ни один в Царствие Божие не входит. Их нельзя допускать туда. Они там всех святых поразгонят. Ангелам крылья побрывают. В Царствие Божие люди входят только те, которые здесь научились смиряться. Всех любить, Бога, ближних. Терпят поношения, оскорбления, болезнях не ропщут. Никого не обвиняют. Несут только мир и любовь. Вот такие люди, которые в душе уже сохранился мир, они идут в Царствие Божие. А остальные никто не идет. Не думайте так, что все просто. Со злым языком подряд всех резать и в Царствие Божие войти. Ничего подобного. Святые отцы таких злых людей, они отлучали на год от причастия. Многие такие злые люди, они привыкли так причащаться, что они уже это... Лишь бы им причаститься. А что они там приняли? Бога приняли, Христа. Это для них ничего. После причастия опять начинают то же самое. Наша пасторская обязанность предупредить, что ни один злой человек в Царствие Божие не идет. Апостол Павел говорит, злоречивые Царствие Божие не наследуют. И вот будем помнить слова преподобного Серафима Саровского. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Аминь.